Вроде генсек молодой, горячий, и наших поддерживает, органы, то есть. А может, переменит хоть чего-то в загнивающей стране? Или слабо ему, Горбачеву? Несмотря на посторонние вольные мысли, начальник, тем не менее, не терял нити разговора с подчиненным. Задумчиво проговорил: значит, в квартире Капитоновых имели свежие пальцевые отпечатки Челышева. А на чем конкретно он оставил в квартире свои пальчики? На кухонном столе стоял стакан. Пустой. На нем. Только на стакане? И все? А где еще? Полковник приблизился к гостевому столику, оперся на него, внимательно и строго поглядел сверху вниз на следователя. Нигде. То есть? Везде отпечатки затерты, на дверных рукоятках, косяках, ручках буфета, кранах ванной. Убийца мыл окровавленные руки, а стакан он, видно, забыл протереть. Начальник отвернулся, задумчиво прошелся по кабинету. — А нет ли у тебя, Воскобойников, ощущения, — задумчиво спросил он, — что парня кто-то старательно подставляет? — Уж больно ловко все сходится. Отсутствие алиби. Свидетели. Драгоценности у него на квартире в тайнике обнаружили. И даже вот отпечатки пальцев на самом очевидном, на стакане. Везде стер, а стакан вымыть забыл? Так ведь это ж хорошо, — позволил себе усмехнуться Воскобойников, — когда все сходится. Хуже, когда не сходится, а следователь за уши притягивает. А ты? Ты не притягиваешь? Развернулся на каблуках полковник и испытующе глянул на собеседника. В чем-чем бывал грешен? Следователь выдержал начальничий взгляд, да не в этом. Полковник, очевидно, остался удовлетворен ответом, потому что сразу перевел разговор. А мотив? Мотив у этого Арсения мощный, — мгновенно среагировал Воскобойников. В последнее время Арсений Челышев находился в крайне неприязненных отношениях со старшими Капитоновыми. Это было связано с тем, что он сожительствовал с их внучкой. Капитоновы-старшие, естественно, относились к данному факту весьма негативно. Челышев с внучкой хотели пожениться. Старики категорически не позволили, даже выгнали ее из дома. Значит, мотив у Челышева имелся такой. Юнец, во-первых, просто устранял причину, мешавшую ему жениться. Устранял, убив старших Капитоновых. «А Капитонова Ирина Егоровна?» — быстро спросил полковник, и следователь понял. Тот изучил дело очень тщательно. Дочка убитых, мать этой самой Анастасии, она, Ирина Егоровна, ведь живая осталась. Она что, не возражала? Была не против брака дочери с Челышевым? Ну, Капитонова Ирина Егоровна, женщина не слишком самостоятельная. Находилась она под сильным влиянием родителей, главным образом Егора Ильича. Возможно, Арсений Челышев надеялся, что если данное влияние устранить, усмехнулся Воскобойников, тогда мать Анастасии Ирина Егоровна даст согласие на то, чтобы Настя вышла за него. К тому же у Челышева имелся второй серьезный мотив — деньги. Юнец вместе с внучкой Капитоновых весьма нуждались. Она привыкла к роскоши, любила жить на широкую ногу. А тут по 60 рублей стипендия, да еще около 100 ре, Челышев получал в редакции. Работал на полставки. А за одну только комнату они платили 50. К тому же посещали кафе и рестораны, принимали гостей, употребляли спиртные напитки. А Капитоновы-старшие своей внучке никакой материальной помощи не оказывали. Надеялись, что без их поддержки Анастасия быстро этого Челышева бросит и домой вернется. Так-так, — вздохнул полковник. — Значит, ты считаешь, что убийца Челышев? А ты уверен, кстати, что в данном преступлении нет политики? Все-таки в такой день стариков убили. Капитонов как раз с внеочередного пленума вернулся, да и сам он непростой человек. Зампред госстроя, кандидат в члены ЦК. Ты других, помимо Челышева, подозреваемых рассматривал? Воскобойников хорошо понял, кого конкретно имеет в виду полковник. Все-таки очень тщательно начальник, оказывается, ознакомился с делом. Появлялся тут в Москве старинный приятель Капитонова, — ответил он. Зовут его Иван Савич Боровко. Они, начиная с 1948 года, с убитым Капитоновым вместе работали. В 51 году этот Боровко был арестован, осужден по статье 58.10 на 25 лет. Затем при Хрущеве в 56 году освобожден, впоследствии реабилитирован. Сейчас Боровко проживает в городе Загорске, пенсионер. Что важно, состоит на учете в ПНД. Диагноз – вялотекущая шизофрения. Бред величия, мания преследования, сезонное обострение, во время обострения реформаторские идеи, пишет письма в адрес ЦК КПСС, Совета министров СССР, даже генерального секретаря ООН. Были отмечены его контакты с московской хельсинкской группой, неоднократно принудительно госпитализировался. Встречались ли Боровко с Капитоновым в последнее время? — быстро спросил полковник. Боровко пару раз бывал у Капитоновых дома. Капитонов принимал его хорошо, радушно. 30 лет назад они как-никак были друзьями. Они выпивали, много разговаривали. Однако однажды Капитонов выгнал Боровко из дома и велел больше не появляться. Почему? Боровко обвинил Капитонова в том, что тот в 51-м году написал на него заявление в органы. Бросил, так сказать, ему в лицо обвинение, что именно Капитонов тогда явился инициатором его ареста и лишения свободы. — А как было на самом деле? — быстро спросил полковник. — Дело Боровко закрыто, — вздохнул следователь. — Оно находится в архиве. — Писал Капитонов тогда? — настойчиво переспросил полковник в 51-м году на Боровко заявление. Оба, и полковник, и следователь, старательно избегали слова «донос», пользовались «заявление». Я думаю, сейчас это никакого значения не имеет, твердо ответил следователь. Последние слова могли означать на языке, принятом в этих стенах, только одно. Да, действительно, Капитонов, или, может, его супруга, в то сталинское время написали на Боровко донос. Донос, из-за которого тот получил адский по суровости приговор. Провел 5 лет в ГУЛАГе, остался жив и вышел на свободу только благодаря чуду, наступившей хрущевской оттепели. — Значит, — задумчиво сказал хозяин кабинета, — у Боровко все-таки имелся мотив для убийства. Месть. Месть за свои прошлые тяготы и лишения. — Да, товарищ полковник, мотив у него имелся, — неохотно согласился Воскобойников. — Вы его допрашивали? — Так точно. Он ни в чем не признается, но, должен заметить, алиби на время убийства у него отсутствует. — Вот как? — Да. Однако если Капитонова Егора Ильича убил Боровко, причем с мотивом отомстить за старые грехи, зачем тогда ему понадобилось убивать его жену? Зачем грабить квартиру Капитоновых? И потом... Боровко никак не связан с Арсением Челышевым. Они даже не знакомы. И в этом случае невозможно объяснить тот факт, что драгоценности, похищенные у Капитоновых, появились у Челышева на съемной квартире. К тому же в день убийства никто, в том числе два моих весьма наблюдательных свидетеля, не видел Боровко в районе Большой Бронной. Словом, я полагаю, что улик против этого сумасшедшего недостаточно. — Может, маловато вы с ним поработали? — прищурился полковник. — А зачем нам с ним много работать? — напрямую рубанул следователь. Он сразу же испугался собственной прямоты, понял, что сказал лишнее, однако храбро продолжил. — Представьте, товарищ полковник, вывели мы этого Боровко на суд, обвинили по уголовной статье. Об этом бы сразу пронюхали диссиденты, сообщили бы и на корреспондентам, а потом бы нас вражьи голоса каждый день полоскали. Правозащитника, мол, судят за убийство по уголовной статье. Так что я на всякий случай дал команду, чтобы этого Боровко госпитализировали, и все. Поколют его аминозинчиком. Хуже ему не будет, а суд над психом-диссидентом нам сейчас совсем не нужен. Значит, голосов вражьих боитесь? Недобро усмехнулся полковник. Воскобойников понял, что допустил промашку, и начальник не простит ему вольного полузаговорщицкого тона, которым он высказывался о Боровко. И того, что он в открытую сказал о подлинных причинах, почему он не стал вплотную разрабатывать версию загорского психа. «Да ладно, пусть цепляется», — подумалось ему. «Пусть головоломку устраивает. Лишь бы дал команду дело закрыть. Лишь бы на доследование не отправил». «Не надо бояться вражьих голосов», — отчетливо проговорил полковник. «И всяких диссидентов тоже. Пока что не они, а мы здесь хозяева, в нашей стране», — произнес он внушительно и добавил. — «Вам ясно?» — «Так точно», — опустив голову, пробормотал Воскобойников. — «Ладно». Полковник постучал карандашиком по столу и спросил, оставаясь официальным, — «Какие вы еще версии отрабатывали?» — «Проглотил». С ликованием подумал следователь. Версию о непричастности Боровко проглотил. Не станет, значит, настаивать, чтобы мы дальше над этим чокнутым работали. Значит, он совсем не собирается дело об убийстве Капитоновых раздувать в политическое. Похоже, полковник все взвесил и понял, что ему этого не надо.